Выставки 1903-1906 годов. Скульптурная выставка внеклассных работ в Московском училище живописи и ваяния до 1903 года. Выставка Московского товарищества художников. Акварельная выставка в здании Московского литературно-художественного кружка. Русская выставка в Париже, 1906 год, у строитель Дягилев. Русская выставка в Берлине у Кассирера.